Сергей Козлов. Всё-всё-всё о ёжике. Ёжик в тумане. По вечерам ёжик ходил к медвежонку в гости. Они усаживались на брёвнышки и, прихлёбывая чай, смотрели на звёздное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звёзды медвежонка, а слева — ёжика. Ёжик сначала шёл по полю, потом вошёл в лес, а когда вышел оттуда, за ним уже крался филин. Но ёжик и не подозревал об этом. Он шёл, задрав мордочку к небу, заложив лапки с узелком за спину, и вдруг так остановился, что филин чуть не налетел на него. «Звезда», — подумал ёжик о звезде в небе, и поглядел на звезду так, как будто впервые её увидел. «И в луже», продолжал размышлять ёжик. И филин вслед за ним подошёл к луже, но ничего, кроме себя филина, не увидел. И, рассердившись, шлёпнул своей лохматой лапой по воде. А ёжик уже глядел в тёмный старый колодец. Нет ли там звезды? «Угу», сказал ёжик. «Угу», загудел старый колодец. Ёжик послушал, спрыгнул на землю и снова, словно бросил камушек, гикнул. «Угу!» А на покосившийся колодезный сруб уже взгромоздился филин. «Угу!» — закричал он. И тут заухали, прислушиваясь друг к другу, филин и старый колодец. А ёжик со своим узелком уже шагал дальше, сам про себя, как бы беседуя с медвежонком. «А он мне скажет. А он мне скажет. Вот и самовар простыл. Надо бы веточек подбросить этих... Ну как их? Можжевеловых. А я ему скажу. А я ему скажу. А я ему скажу». И вдруг застыл. Прямо перед ним из тумана выплыла белая лошадь. «А интересно», — подумал ёжик, «если лошадь ляжет спать, она захлебнётся в тумане?» И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Вот. Ничего не видно. И даже лапы не видно. «Лошадь!» — позвал он. Но лошадь ничего не сказала. И тут на ёжика, шуршая и осыпаясь, обрушилась тишина. Это был всего лишь сухой лист, но ёжик так перепугался, что обеими лапами закрыл глаза. А когда выглянул из-под листа, таинственно покачивая своим домиком, медленно уплыла в туман улитка. Ёжик осторожно приподнял сухой лист. Вздымая боками и раздуваясь до неба, задышал слон. Или это был не слон? Потому что через секунду уже никого не было. Ёжик аккуратно положил лист на место и, пятясь на цыпочках, ушёл в туман. И сразу же из тумана выглянула большая, добрая голова лошади. Голова вкусно, по-лошадиному, пофыркивала и хрустила травой. «Фррр!» Вздохнула лошадиная голова, и сухой лист, как живой, взметнулся и отполз в сторону. «Взззззз!» зазвенело где-то вдали. «Взззззз!» зазвенело у ёжика над головой. Это криво свернув, метнулась и пропала летучая мышь. Ёжик даже не успел перепугаться, как зазвенели тихие колокольчики, и над ним, как тополиные листочки под ветром, засеребрилась лёгкая стайка ночных бабочек. «Хи-хи-хи!» — обрадовался ёжик и даже представил себя ночной бабочкой и немного поплясал в воздухе, как вдруг из тумана, как из форточки, снова выскочил филин. «У-у! У-у!» — закричал он. «Псих!» — подумал ёжик, поднял сухую палку и, взяв её наперевес, двинулся сквозь туман. Палка, как слепая, блуждала в тумане, пока не уперлась во что-то твёрдое. «Тук-тук-тук!» — постучал ёжик. Положил узелок и, перебирая по палке лапками, увидел перед собой дерево с огромным дуплом. «Ага!» — как бы пробуя голос, осторожно выдохнул ёжик. «А-а-а!» загудело дерево. Ёжик попятился и вдруг вспомнил про узелок. Он метнулся назад, вернулся, бросился вперед, крутанулся на месте. Узелка не было. Ёжик сорвал травинку, на которой сидел светлячок, и, высоко подняв ее над головой, как со свечой, наклоняясь и вглядывая себе под ноги, побрел в туман. Деревья, как мачты, тонули во мгле. Светлячок, маленький зеленый маяк, еле-еле теплясь, покачивался в тумане, освещая дорогу. Ну и он упал в траву и погас. И вдруг... «Ёжик!» Будто с края земли донесся родной крик медвежонка. Ёжик побежал на голос, но тут все закружилось у него в голове. Слон, улитка, летучая мышь, бабочки, лошадь, лист, слон. Ёжик упал в траву и закрыл глаза. И тут из тумана появилась собака. Она поставила перед ёжиком узелок, зевнула во всю свою собачью пасть и пропала в тумане. «Ёжик!» Снова донесся издалека крик медвежонка. «Ого-го!» — рванулся на крик ёжик, но бултых упал в воду. «Я в реке!» — сообразил ёжик и похолодел от страха. «Пусть река сама несет меня», — немного погодя решил он. И его понесло вниз по течению. «Я совсем промок. Я скоро утону», — думал ёжик. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. «Извините», — беззвучно спросил кто-то. «Кто вы и как сюда попали?» «Я ёжик», — тоже беззвучно ответил ёжик. «Я упал в реку». «Тогда садитесь ко мне на спину», — беззвучно проговорил кто-то. «Я отвезу вас на берег». Ёжик сел на чью-то узкую скользкую спину и через минуту оказался на берегу. «Спасибо», — вслух сказал он. «Не за что», — беззвучно выговорил кто-то, кого ёжик даже не видел, и пропал в волнах. Ёжик с узелком сидел на брёвнышке и смотрел прямо перед собой остановившимися глазами. «Где ж ты был?» Плюхнувшись рядом, запыхавшись, спросил медвежонок. «Я звал, звал, а ты не откликался». Ёжик ничего не сказал. Он только чуть скосил глаза в сторону медвежонка. «А я и самовар раздул, и веточек этих, как их...» «Можжевеловых», — подсказал ёжик. «Можжевеловых, чтобы дымок пах и креслица придвинул. Ведь кто ж кроме тебя звезды-то считать будет? Вот думаю, сейчас придешь, сядем». Медвежонок говорил, говорил, а ёжик думал. Все-таки хорошо, что мы снова вместе. И еще ёжик думал о лошади. Как она там, в тумане. Трям, здравствуйте. Посреди ромашковой поляны стоял задумчивый ёжик, глядел перед собой серьезными глазами и думал. Сегодня у зайца день рождения. Если я ему подарю морковку, он ее съест и ничего не останется. Если капусту, тоже. А что, если я ему подарю? И тут на поляне появился медвежонок. «Тилли-милли, тилли-милли», — пел медвежонок. «Привет, ёжик», — сказал он и встал на голову. «Привет», — сказал ёжик. «Слушай», — закричал медвежонок. «Я целую страну выдумал. Волшебную, необыкновенную. Я ее всю ночь выдумывал, еле-еле выговорил. Тилли-милли, трямдия». «Как?» «Трямдия. Там все ходят на головах». «А я ромашки собираю», — сказал ёжик. «Раз ромашка, два ромашка». «Три ромашка». Сорвал третью ромашку медвежонок и запел. «Пять ромашка, шесть ромашка». «Семь ромашка», — подхватил ёжик. «Придумал», — закричал он. «Надо подарить зайцу ромашки». «Погоди», — сказал медвежонок. «Четвертую надо сорвать. А потом семь ромашка не пой, а пой семь. Понял?» «Нет», — сказал ежик. «Ну, ты поешь, семь ромашка». «Пою», — сказал ежик. «А у нас в Телемиле Трямди поют пять ромашка, шесть ромашка, семь». «А зачем?» — спросил ежик. «Вот им!» — рассердился медвежонок. «Ну, чтобы песня была, повтори». «Фу ты, ну, чтоб песня была, повтори», — сказал ежик. «И знаешь, давай эту песню подарим зайцу». «Да погоди ты со своим зайцем!» — буркнул медвежонок, сорвал одуванчик и... И тут же оторвался от земли и поплыл на одуванчике, как на воздушном шаре. Ежик растерянно поглядел на него, а медвежонок протянул ему лапу, и ежик стал подниматься в небо вместе с медвежонком. Они поднимались все выше и выше. Прямо над ними плыло легкое облако. «Слушай, давай поедем в Телемиле Трямди», — предложил медвежонок. «Говорить по-ихнему мы умеем. Смотри, какое хорошее слово. Трям». «Трям? Очень хорошее слово», — сказал ежик. «А что оно означает?» «Трям по-телемиле трямски значит «здравствуйте». «Трям? Здравствуйте», — сказал ежик. «А кто пойдет на день рождения к зайцу?» «Мы пойдем. Вернемся из Телемиле Трямди и сразу к нему». Медвежонок первым забрался на облако. Ежик забрался следом, сладко зевнул и лег в ромашках. «Надо зайца взять с собой», — сказал ежик. «Он никогда не был в этой Телемиле...» «Телемиле Трямди», — подсказал медвежонок. «Ага, приедем». «Трям, здравствуйте». «Отдадим ромашки?» «Нас встретят». «Покормят». «Спать положат», — сказал медвежонок. «А утром проснемся и назад». «С зайцем», — сказал ежик. «Ему будет очень приятно». Легкое облачко с ежиком и медвежонком, тихо покачиваясь, плыло по небу. «Что ты ко мне все со своим зайцем привязался?» — рассвирепел медвежонок. «Он лягушек боится». «Кто? Заяц?» «Заяц никого не боится. Без зайца не поеду». «Телемиле Трямди я выдумал. Им». Медвежонок не находил от возмущения слов. «Ты с кем дружишь? Со мной или с зайцем?» «С тобой», — сказал ежик. «И с зайцем». «А я дружу с тобой, понял?» «А со мной без зайца дружить нельзя, понял?» И тут с земли до них долетел голос зайца. «Ежик! Медвежонок!» — кричал заяц. «Я вас целый день ищу!» «Он меня целый день ищет!» — буркнул медвежонок, взял свой одуванчик и встал на край облака. «Я пошел!» «А как же Телемиле... Дия?» «Без меня! С зайцем!» — рявкнул медвежонок. И на одуванчике, как на парашюте, поплыл к земле. Но тут дунул ветер, одуванчик медвежонка вмиг облетел, и медвежонок кубарем полетел вниз. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» — закричал медвежонок. А навстречу на трех одуванчиках поднимался к облаку заяц. «Ох, кто-то падает!» — прошептал заяц. Ёжик закрыл глаза лапками, а медвежонок падал, падал, падал, и, казалось, теперь уже ничто не может спасти медвежонка. Но тут заяц, который подымался ему навстречу на трех одуванчиках, в последний момент подхватил медвежонка и взлетел вместе с ним на облако к ежику. «Ура, спасены!» — заплясали все вместе на облаке и захохотали. «Заяц, поздравляю тебя с днем рождения!» — сказал ежик и протянул зайцу букет ромашек. «Ты их, заяц, засуши, и зимой у тебя каждый день будет новое солнышко на тоненькой ножке». «А я...» — сказал медвежонок. — «Дарю тебе Телемиле Трямди. Это такая страна, я ее выдумал». «Там все говорят друг другу: Трям, здравствуйте», — сказал ежик. «И ходят на головах», — сказал медвежонок. «А зимой, когда долго не будет солнышка, вы все придете ко мне в гости», — сказал заяц. «У меня всегда будет свое солнышко на тоненькой ножке». «Ура, ура!» — снова закричали все и поплыли на облаке в Телемиле Трямди, выдуманную страну. Они летели над лугами, лесами, на легком облачке и, обнявшись, пели свою любимую песню. Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. Облака, белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки, не глядите вы, пожалуйста, свысока. а по небу прокатите нас, облака. Мы помчимся в заоблачную даль мимо гаснущих звезд на небосклоне. К нам неслышно опустится звезда, и ромашкой останется в ладони. Если меня совсем нет, еще совсем немного, и загорятся звезды, и выплывет месяц, и поплывет, покачиваясь над тихими осенними полями. Потом месяц заглянет в лес, постоит немного, зацепившись за верхушку самой высокой елки. И тут его увидят ежик с медвежонком. «Гляди», — скажет ежик. «Угу», — скажет медвежонок. А месяц подымется еще выше и зальет своим холодным тусклым светом всю землю. Так было каждый вечер в эту ясную холодную осень. И каждый вечер ежик с медвежонком собирались то у ежика, то у медвежонка и о чем-нибудь говорили. Вот и сегодня ежик сказал медвежонку: «Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть». Медвежонок кивнул: «Ты только представь себе, меня нет. Ты сидишь один и поговорить не с кем». «А ты где?» «А меня нет». «Так не бывает», — сказал медвежонок. «Я тоже так думаю», — сказал ежик. «Но вдруг вот меня совсем нет, ты один. Ну, что ты будешь делать?» «Пойду к тебе». «Куда?» «Как куда? Домой. Приду и скажу: ну, что ж ты не пришел, ежик? А ты скажешь...» «Вот глупый. Что же я скажу, если меня нет?» «Если нет дома, значит, ты пошел ко мне. Прибегу домой, а ты здесь, и начну...» «Что?» «Ругать». «За что?» «Как за что? За то, что не сделал, как договорились». «А как договорились?» «Откуда я знаю? Но ты должен быть или у меня, или у себя дома». «Но меня же совсем нет, понимаешь?» «Так вот же ты сидишь!» «Это я сейчас сижу. А если меня не будет совсем, где я буду?» «Или у меня, или у себя». «Это если я есть». «Ну да», — сказал медвежонок. «А если меня совсем нет?» «Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц». «И на реке нет». «Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся. Я побегу, обшарю весь лес и тебя найду». «Ты все уже обшарил», — сказал ежик, — «и не нашел». «Побегу в соседний лес». «И там нет». «Переверну все вверх дном, и ты отыщешься». «Нет меня, нигде нет». «Тогда я выбегу в поле», — сказал медвежонок, — «и закричу: ежик! И ты услышишь, закричишь: медвежонок! Вот». «Нет», — сказал ежик, — «меня ни капельки нет, понимаешь?» «Что ты ко мне пристал?» — рассердился медвежонок. «Если тебя нет, то и меня нет, понял?» «Нет, ты есть, а вот меня нет». Медвежонок замолчал и нахмурился. «Ну, медвежонок!» Медвежонок не ответил. Он глядел, как месяц, поднявшись высоко над лесом, льет на них с ежиком свой холодный свет. Как ежик с медвежонком приснились зайцу. По первому снегу заяц прибежал к медвежонку. «Медвежонок, ты лучший из всех, кого я знаю», — сказал заяц. «А ежик?» «Ежик тоже хороший, но ты лучше всех». «Да что с тобой, заяц? Ты сядь, успокойся. Чего ты прыгаешь? Я сегодня проснулся и понял, сказал заяц, что лучше тебя нет на свете. Вошел ежик. Здравствуй, медвежонок, сказал он. Здравствуй, заяц. Вы чего сидите в доме? На улице снег. Я собирался идти к тебе, сказал медвежонок. А тут прибежал он и говорит, что я лучше всех. Верно, сказал ежик. А ты разве не знал? Правда, он самый лучший, сказал заяц. Еще бы. Ежик улыбнулся медвежонку и сел за стол. Давайте чай пить. Стали пить чай. Вот слушайте, что мне сегодня приснилось, сказал заяц. Будто я остался совсем один в лесу. Будто никого-никого нет, ни птиц, ни белок, ни зайцев, никого. Что же я теперь буду делать? Подумал я во сне и пошел по лесу. А лес весь в снегу и никого-никого. Я туда, я сюда, три раза весь лес обежал. Ну, ни души, представляете? Страшно, сказал ежик. Ого, сказал медвежонок. И даже следов нет, сказал заяц. А на небе вата. Как вата? Спросил ежик. А так, ватное толстое небо и глухо, будто под одеялом. Откуда ты знаешь, что глухо? Спросил медвежонок. А я кричал. Крикну и прислушаюсь. Глухо. Ну-ну, сказал ежик. И тут. Что? И тут, представляете, из-под старого пня, что на опушке... За холмом? Нет, у реки. Из-под старого пня, что на опушке у реки, вылез... Ну же, сказал медвежонок. Ты, сказал заяц. Медвежонок! Что ж я там делал под пнем? Ты лучше спроси, что ты сделал, когда вылез. А что я сделал? Ты вылез и так тихонько-тихонько сказал... «Не горюй, заяц, все мы одни». Подошел ко мне, обнял и ткнулся лбом в мой лоб. И так мне сделалось хорошо, что я заплакал. «А я?» — спросил медвежонок. «И ты?» — сказал заяц. «Стоим и плачем». «А я?» — спросил ежик. «А тебя не было?» — сказал заяц. «Больше никого не было, представляешь?» Заяц обернулся к медвежонку. «Пустой лес, ватное небо. Никого! А мы стоим и плачем». «Так не бывает», — сказал ежик. «Я обязательно должен был появиться». «Так это же во сне», — сказал медвежонок. «Все равно. Просто вы плакали и не заметили, как я вышел из-за куста. Вышел, стою, вижу, вы плачете. Но, думаю, плачут. Есть, значит, причина. И не стал мешать». «Не было тебя», — сказал заяц. «Нет, был». «Не было». «А я говорю, был», — сказал ежик. «Просто я не хотел мешать вам плакать». «Конечно, был», — сказал медвежонок. «Я его видел краем глаза». «А что же мне не сказал?» — сказал заяц. «Я видел, ты потерянный. Сперва думал, успокою, уж потом скажу. А потом, чё говорить-то? Ежик, он ведь... всегда со мной». «А по-моему, мы все-таки были одни», — сказал заяц. «Тебе показалось», — сказал ежик. «Примерещилось», — сказал медвежонок. «А если так, что у меня с собой было?» «А у тебя с собой что-нибудь было?» «Ага». «Мешочек», — сказал ежик. «С морковкой», — сказал медвежонок. «Правильно», — сказал заяц. «Вы знаете, кто вы для меня? Вы для меня самые-самые лучшие из всех, кто есть на земле!» Как оттенить тишину? «Я очень люблю осенние пасмурные дни», — сказал ежик. Солнышко тускло светит, и так туманно-туманно. «Спокойно», — сказал медвежонок. «Ага». «Будто все остановилось и стоит». «Где?» — спросил ежик. «Нет, вообще. Стоит

«Сейчас я тебя буду поить бульоном», — сказал медвежонок. «Белка принесла свежих грибков, я сварил бульон». Он налил бульон в чашку и приподнял ежику голову. «Нет, не так», — сказал медвежонок. «Ты садись». «Не могу», — сказал ежик. «Я тебе подушкой подопру, вот так». «Мне тяжело», — сказал ежик. «Терпи». Медвежонок прислонил ежика спиной к стене и подоткнул подушку. «Мне холодно», — сказал ежик. «Сейчас, сейчас». Медвежонок забрался на чердак и обложил ежика тулупом. «Как ты не замерз? Ночи-то какие холодные», — приговаривал медвежонок. «Я прыгал», — сказал ежик. «7 дней?» «Я ночью прыгал». «Что ж ты ел?» «Ничего», — сказал ежик. «Ты мне дашь бульону?» «Ах да, пей», — сказал медвежонок. Ежик сделал несколько глотков и закрыл глаза. «Пей, пей». «Устал», — сказал ежик. «Нет, пей». И медвежонок стал поить ежика с ложечки. «Не могу больше». «За меня!» Ежик хлебнул. «За Белочку!» Ежик выпил. «За Зайца! Он, знаешь, как помогал!» «Погоди», — сказал ежик. «Передохну». «Выпей за Зайца! Он старался!» Ежик глотнул. «За Хомячка!» «А Хомячок-то что сделал?» «Ничего. Каждый день прибегал и спрашивал». «Пусть подождет. Сил нет», — сказал ежик. «Иногда и утром прибегал», — сказал медвежонок. «Съешь ложечку». Ежик проглотил. «А теперь за филина». «Филин-то при чем?» «Как? Нет, за филина ты выпьешь 3 ложки». «Да почему?» «Да я на нем 3 ночи летал, тебя искал». «На филине?» «Ну да». «Врешь», — сказал ежик. «Чтоб мне с места не сойти». «Да как ты на него взобрался?» «Он, знаешь, какой крепкий. Сел на шею и полетел». «Ты бы видел, как Заяц нас испугался». «Как?» «А вот выпей, скажу». Ёжик выпил подряд 3 ложки и снова закрыл глаза. «Как?» — спросил он. «Что?» «Как Заяц вас испугался?» «А, Заяц, представляешь, я лечу, а тут он... Давай еще ложечку, слышишь, как пахнет? Ух!» Ёжик выпил. «Ну вот, сидит, ушами вертит, тут мы». «С филином?» «Ага, он как подскочит, как побежит! Филин чуть на дерево не налетел. Давай за филина». «Нет, уже совсем не могу», — сказал ежик. «Давай я лягу». Медвежонок уложил ежика на прежнее место и укрыл тулупом. «Ну как?» — спросил медвежонок. «Тепло». «Угу», — сказал ежик. «А про филина придумал? Говори». «Да что ты! Вот выздоровешь, вместе полетаем». «Полетаем». Еле слышно пробормотал ежик, засыпая. Звуки и голоса. В полудреме, медвежонок, можно вообразить все, что хочешь, и все, что вообразишь, будет как живое. И тогда-то... Ну? Тогда-то... Да говори же! И тогда-то слышны звуки и голоса. Ёжик глядел на медвежонка большими круглыми глазами, как будто сию минуту, вот прямо сейчас, догадался о чем-то самом важном. «И кого ты слышал?» — шепотом спросил медвежонок. «Сегодня?» «Ага». «Зяблика», — сказал ежик. А вчера? Лягушку. А что она сказала? Она пела. И ёжик закрыл глаза. Ты её и сейчас слышишь? Слышу, сказал ёжик с закрытыми глазами. Давай я тоже закрою глаза. Медвежонок закрыл глаза и встал поближе к ёжику, чтобы тоже слышать. Слышишь? Спросил ёжик. Нет, сказал медвежонок. Ты впади в дрему. Надо лечь, сказал медвежонок и лег. А я возле тебя. Ёжик сел рядом. Ты только представь, она сидит и поет. Представил. А вот сейчас, слышишь? И ёжик по-дирижерски взмахнул лапой. Запела. «Не слышу», — сказал медвежонок. Сидит, глаза вытаращил и молчит. «Поговори с ней», — сказал ёжик. «Заинтересуй». «Как?» «Скажи, мы с ёжиком из дальнего леса пришли на ваш концерт». Медвежонок пошевелил губами. «Сказал». «Ну?» «Молчит». «Погоди», — сказал ёжик. «Давай ты сядь, а я лягу». «Так?» И он забубнил что-то, укладываясь рядом с медвежонком в траву. А день разгорался, и высокая стройная осень шаталась соснами и кружилась полым листом. Медвежонок давно открыл глаза и глядел теперь на рыжие деревья, на ветер, который морщил лужу. А ёжик все бормотал и пришептывал, лежа рядом в траве. «Послушай, ёжик», — сказал медвежонок, — «зачем нам эта лягушка, а? Пойдём, наберём грибков, зажарим. А я для тебя яблочко припас». «Нет», — не открывая глаз, сказал ёжик. «Она запоет». «Ну и запоет толку-то». «Эх ты», — сказал ёжик. «Грибки и яблочки. Если б ты только знал, как это. Звуки и голоса». Ворон. Посыпал мелкий снежок, потом прекратился, лишь ветер слабо раскачивал верхушки деревьев. Трава, не опавшие листья, ветви, все поблекло, посветлело от холода. Но лес стоял еще большой, красивый, только пустой и печальный. Ворон сидел на суку и думал свою старинную думу. «Опять зима», — думал ворон. «Опять снегом все заметет, завьюжит. Елки заиндивеют, ветки берез станут хрупкими от мороза. Вспыхнет солнце, но ненадолго, не ярко. И в ранних зимних сумерках будем летать только мы, вороны, летать и каркать». Надвинулись сумерки. «Летаю», — подумал ворон и неожиданно легко соскользнул с насиженного места. Он летел, почти не двигая крыльями, чуть заметными движениями плеча, выбирая дорогу между деревьев. «Никого», — вздыхал ворон. «Куда они все попрятались?» И действительно, лес был пуст и сир. «Серра!» — вслух сказал ворон. Он опустился на старый пень посреди поляны и медленно повернул голову с синими глазами. «Ворона!» — сказал ёжику медвежонок. «Где?» «Вон, на пне». Они сидели под большой елкой и глядели, как лес заливают серые сумерки. «Пойдем с ней, поразговариваем», — сказал ежик. «А что ты ей скажешь?» «А ничего. Позову чай пить. Скажу. Скоро стемнеет. Пойдемте, ворона, чай пить». «Идем», — сказал медвежонок. Они вылезли из-под елки и подошли к ворону, «Скоро стемнеет», — сказал ежик. «Ворона, идемте чай пить». «Я ворон», — медленно хрипло сказал ворон. «Я чая не пью. А у нас малиновое варенье», — сказал медвежонок. «И грибки». Ворон смотрел на ежика с медвежонком старинными каменными глазами и думал. «Эх, эх, эх, я чая не пью», — сказал он. «Медом угощу», — сказал медвежонок. «А у нас и брусника, и клюковка», — сказал ежик. Ворон ничего не сказал. Он тяжело взмахнул крыльями и поплыл над поляной. В густых сумерках с распростертыми крыльями он казался таким огромным, что ежик с медвежонком даже присели. «Вот эта птица!» — сказал медвежонок. «Будет она с тобой чай пить!» «Это он, ворон!» — сказал ежик. «Все равно птица! Позовем, позовем!» — передразнил он ежика. «Позвали!» «Ну и что?» — сказал ежик. «Он привыкнет!» «Представляешь, все один и один. А в следующий раз обязательно согласится». Уже почти в темноте ворон летел над полем, видел какие-то далекие огоньки и почти ни о чем не думал, только широко и сильно подымал и опускал крылья. Сергей Козлов. «Всё-всё-всё о ёжике». Читал Иван Савойскин.